Глава 20. «Бабуля наверняка преувеличивает», — думала я, пока Малкольм тащил нас всех обратно по той же извилистой дороге. «Наверняка. О государственных школах я имела представление благодаря имевшимся в кабинете у Малкольма документам, а также благодаря тем фотографиям, что порой мелькали на экране телевизора во время еженедельных выступлений Мадлен Синклер. Это, конечно, не домашняя обстановка, но выглядело все вполне прилично. В помещениях было чисто, детишки улыбались, стоя рядом с Тарзанкой, прыгая в классики и играя в разные другие игры. Родители, приехавшие навестить учеников, расстилали на плотной зеленой траве подстилки для пикника и делали селфи с детьми, чтобы дома показать снимки бабушкам и тетушкам. Взрослые, то есть учителя, врачи и так далее, останавливались возле каждой семьи и охотно отвечали на любые вопросы. И все же моя бабушка почему-то сравнивает наши желтые школы с нацистскими концлагерями. На обратном пути я не сказала Малкольму ни слова. Мне просто нечего было ему сказать. Да и сам он, похоже, нарушать молчание не собирался. Однако именно это он и сделал. И начал, разумеется, со своей обычной сентенции. «Тебе нужно вновь сесть на поезд здравомыслия, Елена». Он изрек это сосредоточенно, глядя прямо перед собой, на двойную разделительную линию желтого цвета. «Желтый автобус», — тут же вспомнила я. И так, вцепившись в руль, что косточки на тыльной стороне ладони побелели и в полутьме салона казались светящимися. На его правой щеке расцветал багровый синяк. Но крови, к сожалению, видно не было, а мне почти хотелось, чтобы и кровь была. «Не думаю, что я по-прежнему в восторге от твоего поезда здравомыслия, Малкольм», — сквозь стиснутые зубы процедила я. В боковое зеркало я видела на заднем сиденье Фредди, которая сосредоточенно считала телефонные столбы. Или километровые, или еще что-то. Ну, ничего. Зато Энн убрала свой телефон и сидела молча, слушала. Малкольм в ответ лишь побарабанил по рулю кончиками пальцев. Если бы это был кто-то другой, я бы решила, что у этого человека нервный тик. Но это был именно Малкольм. Малкольм Фэрчайлд. PhD, грёбаный доктор наук. У доктора Фэрчайлда не бывает нервного тика. Просто он заранее выстукивал по рулю те слова, которые собрался произнести. До дома оставалось минут 15, когда мы свернули с главного шоссе, и постукивание разом прекратилось. «Твоя бабушка очень стара и слишком склонна к преувеличениям». «Возможно. Но я не хочу, чтобы Фредди отправили в государственную школу». После этих слов Малкольм с силой ударил по рулю ладонями, явно утратив терпение. «Неужели ты не способна даже на секунду задуматься, как подобное нарушение правил?» — он резко мотнул головой в сторону Фредди. «Скажется на мне! На моей карьере!» Теперь уже и я напряженно выпрямила спину. «Я не понимаю, Малкольм, а сам-то ты способен хоть на секунду задуматься о судьбе твоей родной дочери?» «Ей это только на пользу пойдет». «На пользу», — эхом откликается Фредди с заднего сиденья. «Мне все на пользу. Одна сплошная польза во всем. Польза, польза, польза». Она опять умолкла и принялась считать телефонные столбы. «Вот именно», — со значением говорит Малкольм. «Теперь-то тебе ясно, что я имею в виду?» Когда Фредди было 5, мне казалось, что у нее одна из разновидностей аутизма. Возможно, не слишком серьезная, но тем не менее. Она практически не способна была сосредоточить внимание на чем-то одном. После нескольких часов тестирования и консультаций, за которые пришлось уплатить не одну сотню долларов, наш педиатр только головой покачала. «Аспергер?» — спросила я. «Синдром Аспергера — общее нарушение психического развития. Сюда же относится высокофункциональный аутизм». «Это, пожалуй, входит в общий спектр синдрома Аспергера, но я против подобного диагноза», — сказала она. «Я бы поспорила, если бы мне принесли конверт с таким заключением». «Но тогда что с ней не так?» — спросила я. «Даже сейчас мне каждый раз хочется прикусить себе язык, когда он выговаривает эти слова. Не так. Словно моя дочь — это какой-то сломанный механизм, который непременно нужно починить, потому что в нем что-то не так». Доктор Нгуен рассмеялась, но это был добрый смех. Она посмотрела в окно, где Фредди на детской площадке увлеченно строила какую-то башню. Да все с ней так. Просто у нее несколько более возбудимая нервная система, чем у других детей ее возраста. Потому она и склонна тревожиться. Но она очень скоро это перерастет. «А мне? Нам? Не следует как-то ей помочь?» — спросила я. Дело в том, что она иногда свернется в клубок, словно от всего мира отгородилась, и молчит. И еще повторяет разные слова, как эхо. Доктор Нгуен снова рассмеялась. «Ну и чем же вы можете ей помочь? Не стоит обращаться с ней, как со стеклянной». Она ласково коснулась моего плеча. «Общайтесь с ней, как с самой обыкновенной маленькой девочкой. Она ведь такая и есть. Может быть, лишь чуть более нервная и впечатлительная, чем другие». Врач весьма неразборчиво нацарапала какой-то рецепт и подала его мне. «Попробуем пока легкую дозу Паксила. Он способствует выработке серотонина». Я знала, что это такое, и особенно мне не понравилось упоминание о нехватке серотонина. «Значит, вы все-таки считаете, что у Фредди начало депрессии?» «Нет, что вы, я вовсе так не считаю. Но Фредди, по-моему, склонна тревожиться из-за самых различных вещей несколько больше, чем другие дети ее возраста. А это означает, что голова ее постоянно забита некими сложными мыслями. И именно поэтому ей порой трудно сосредоточиться на чем-то ином, менее для нее интересном. Давайте договоримся. Мы попытаемся воздействовать именно на эту ее излишнюю тревожность, а вовсе не на ее способность сосредотачиваться. Хорошо? Доктор Нгуен посмотрела на часы, и я поняла, что пора уходить. А сейчас в машине я повернулась к Малкольму и сказала: «Может быть, ей просто необходима более высокая доза этого лекарства? Ведь можно же просто попробовать. А пока ты мог бы раздобыть какой-нибудь, ну не знаю, разрешение или справку, или как там это еще у вас называется, позволяющее ей пересдать этот тест через месяц». Но еще только произнеся эти слова, я поняла, что моя схема не сработает, даже если Малкольм согласится. Собственно, его согласие вообще никакого практического значения не имело. Все дело было в самой Фредди. Ведь кто знает, до какой степени она расклеится, если всего через 4 недели ей придется снова пройти это испытание, столь для нее мучительное. И потом я просто ненавидела себя за свой умоляющий тон, за то отчаяние, что отчетливо слышалось в моем голосе. «Ладно, неважно», — буркнула я. «Не обращай внимания». Мне хотелось как можно скорее увести разговор в сторону от тестов и, возможно, их пересдачи, пока между нами не разгорелся очередной спор. В последнее время Фредди всегда была на плаву, хоть и не без труда, и благодаря собственным усилиям удерживала свой коэффициент на уровне 8,3. Разумеется, Малкольму ничего не было известно о том, сколько часов мы с Фредди провели в доме моих родителей, готовясь к экзаменам или очередным тестам. Не знал он и о том, что я по-прежнему пичкаю Фредди лекарством, способствующим выработке серотонина. В общем, всем было бы лучше, если бы само слово «тест» навсегда исчезло из наших разговоров. Затем, вспомнив последние слова, сказанные мне бабушкой, я спокойно спросила: «А что, если мне попросить о переводе?» Побелевшие косточки на руках Малкольма слегка порозовели, когда он свернул на нашу подъездную дорожку. Да и тон мой, должно быть, сработал. Наверняка Малк решил, что мой гнев уже поутих. Сейчас его руки спокойно лежали на руле. Этакий Малкольм расслабленный. Не слишком-то часто мне в последнее время доводилось его таким видеть. И я вдруг подумала о том, как же много у них с Фредди общего. «Ты хочешь перевестись? Но куда? Тебе что, перестала нравиться работа в школе Давинпорта?» Малкольм выключил двигатель и вылез из машины, даже не думая открыть мою дверцу и помочь мне вылезти. «У нас есть, правда, еще одна серебряная школа, но она гораздо дальше. И времени на дорогу идет в 2 раза больше. Вообще-то я подумывала об одной из зеленых школ или даже о государственной школе». Я отстегнула удерживавший Фредди привязной ремень. Она тут же, стремглав, бросилась к задней двери дома и исчезла. Малкольм молча смотрел на меня. «Как тебе такая идея?» «Эта идея не подлежит обсуждению, Елена». «Почему?» «Во-первых, ты нужна дома. Ты нужна Энн и мне. И только по этой причине я простил тебе ту отвратительную сцену, которую ты закатила». Он выразительно коснулся пальцем своего лица, как если бы я просто обидно, но не больно, шлепнула его по щеке детской перчаткой. А не нанесла хук левой, да еще и со всей силы. Но есть и еще одна причина. Я и так знала, в чем заключается эта еще одна причина. Если я уеду в такую школу, то окажусь примерно в том же положении, что и Мойра Кэмпбелл с нашей улицы. Дом Малкольма полностью защищен от тех женщин с серыми лицами и в серых костюмах, которые с планшетами в руках терроризируют соседей недостойных семей. Он зарабатывает в год более чем достаточно, чтобы полностью обеспечить и Энн, и Фредди. А я — нет. Как это обычно и бывает, активность органов юстиции и органов опеки зависит от того, на какой высоте вы способны удержать свой коэффициент. И как это обычно и бывает, показатель твоего Q зависит от того, успела ли ты вовремя вскочить на подножку поезда благоразумия.